Ава Матой. Сказал Ава Матой: «Предпочитаю правило легкое, но постоянно совершаемое, правилу трудному в начале, но скоро потом оставляемому». Он сказал: «Человек чем более приближается к Богу, тем более видит себя грешным». Он говорил: «Когда был я молод, то полагал, что делаю, может быть, что-либо доброе. Теперь, состарившись, вижу, что не имею ни одного доброго дела».